Разве что, знаете, кому можем еще позвонить? Чаплину, как его там, Всеволод звали или как? Чаплин. Алло? Алло, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это отец Всеволод, да? Да-да, добрый день. Смотрите, я к вам по такому вопросу. У нас у православного общества сейчас с поддержкой Дугина мы разрабатываем одну интересную сыворотку. И мы хотели бы подыскать таких вот священников со статусом для ее рекламы. И вы идеально подходите. О чем речь-то? Речь, смотрите, называется сыворотка Дугин Плюс, это для роста бороды. Интересно. Вы могли бы, можно ли было бы с вами как-то встретиться, обсудить, если вас все устроит, то подписать контракты? То есть мы вам даем... Ну, насчет контракта я, это самое, надо посмотреть, что это за... Знаете, я с большим сомнением обычно отношусь к такого рода проектам. Вот. Может быть, пришлите электронной почтой, да? Какую-то имейлом, да. Посмотрю, спишемся, посмотрим. Что... Это на самом деле с поддержкой Дугина, то есть он разрабатывает понимаю, с учеными, да, да, он спонсирует. Я очень скептически отношусь ко всей вот такого. А почему вы пробовали отрастить раньше бороду? Простите, можно я договорю, да? Да-да, извините. Вот, я скептически отношусь к такого рода деятельности, в принципе. Посмотрю, что за продукт, но вообще, так сказать, я сомневаюсь, что я буду участвовать в рекламной кампании. Присылайте. Ага. Имейл мой есть, да? Да-да, есть, конечно. А вы раньше пробовали что-то наподобие таких средств? Нет, да я этим не очень интересуюсь. Вот, хорошо, так что это самое. Я понял, хорошо, я тогда попрошу самого Дугина, чтобы он с вами. Ну я вам, если вы пришлете мне им этот самый, смс-ку пришлете, я вам могу прислать. Ага, хорошо. Все, спасибо тогда большое, все, сейчас пожалуйста, вышлем. Да, до свидания. Всего доброго. Видите, отец Всеволод все-таки заинтересовался средством для роста бороды. Кто не знает, у отца Всеволода очень плохая борода. Это раньше был пресс-секретарь Русской Православной Церкви. Это бесы! Они поклоняются бесу! Если вы считаете, что это вам нравится, то вы тоже бесноватый! Честно тебе! Честно! Бесноватый! Вы бесноватый! Бесноватый! Поклоняйтесь! Вы поклоняетесь дьяволу! Меняйтесь! И кайтесь! Меняйтесь! Молчать! Молчать! Да вы же сатанист! Молчать, окрутся! Сатанист. Еще один пункт. Откуда? Деловое предложение. Деловое. И вон отсюда. Вы бесноватый. Вы бесноватый. Бля.